Несколько дней спустя двор выехал в Петергоф. Там великий князь опять завербовал всех своих кавалеров и лакеев и устроил под окнами караул, полутайком, полуоткрыт. Мы помещались внизу, дворец этот был еще таким, каким выстроил его Петр Великий. Несколько дней спустя великий князь просил у императрицы, уезжавшей гостилицы, разрешения отправиться во время ее отсутствия в Ораниенбаум, принадлежавший этому князю. Он получил разрешение. Как только он там очутился, все стало военным. Он с кавалерами весь день проводил на карауле или других военных упражнениях. А я оставалась одна с господином и госпожой Чеглаковыми, с князем и княгиней Репниными и с моими тремя фрейлинами. Эта жизнь стала невыносимой. В виде единственного развлечения я играла в валанс с моими фрейлинами, в то время как Чеглаковы ворчали в одном углу комнаты, а князь и княгиня Репнины издевали в другом. Я покорилась своей участи. Весь день с ружьем на плече я охотилась или сидела у себя в комнате с книгой в руках. Тогда я читала только романы. Эти последние не приминули разжечь мое воображение, в чем я вовсе не нуждалась. Я и без того была в достаточной степени жива, и эта живость еще усиливалась вследствие ненавистного образа жизни, какой меня заставляли вести. Я была вечно предоставлена самой себе, и скука и подозрения меня окружали. Никакое развлечение, никакой разговор, никакое обхождение, никакая услужливость, ни внимание не смягчали этой тоски. Мы уехали из Ораниенбаума в Петергоф. Там сказали нам по поручению императрицы, чтобы мы готовились к говению. Это было несколько странно. Обыкновенно никто у нас не говеет два раза в год, а мы говели на Пасхе. Я недолго оставалась в неведении, откуда шло желание послать нас на исповедь. В данную минуту мой духовный отец, епископ Псковский, спросил меня, целовала ли я одного из Чернышовых. Я ему ответила, нет, батюшка, как нет, возразила мне. Императрица доложили, что вы поцеловали Чернышова. Я возразила, это клевета, батюшка, это неправда. Мое простодушие не позволило ему сомниться в том, что я говорила, и у него вырвались слова «Какие злые люди!». Он мне сделал наставление быть на стороне и не давать повода в будущем к подобным подозрениям, и, очевидно, он доложил императрице, что произошло между нами. Больше об этом я не слыхала. Пока мы были в Петергофе, граф Михаил Воронцов с супругой вернулись из-за границы. Он нашел свой кредит страшно упавшим. Ему вменили в преступление, между прочим, то, что король прусский содержал его на свой счет в своих владениях, а граф Воронцов был русский вице-канцлер и таким образом мог даже по своему положению принимать знаки вежливости и внимания иностранных дворов. Весь тот год я была подвержена почти постоянным головным болям, сопровождавшимися бессонницей. Круза имела притязание их лечить, принося мне вечером, когда я уже была в постели, стакан венгерского вина, который она хотела меня заставить проглатывать каждый вечер в течение нескольких дней. Я отказывалась от этого якобы лекарства против бессонницы, и Круза его осушала за мое здоровье. Вернувшись в город, я пожаловалась на эти боли доктору Бургову. Этот последний человек выдающегося рассудка, и которому небезызвестны были и жизнь, какую меня заставляли вести, и обстоятельства, в каких я находилась в отношении к мужу и окружающим меня, просил показать ему голову утром до прически. Он долго ощупывал мне череп и, наконец, сказал, что хотя мне 17 лет, но голова была еще в таком состоянии, как у шестилетнего ребенка, и что я должна очень беречься, чтобы не простудить теме. Словом, головные кости еще не срослись. Он сказал мне, что кости эти срастутся к 25-6 годам, и что это было причиной моих головных болей. Я последовала его совету, и действительно, впадина, которая ощущалась между костями моей головы, исчезла лишь к 25-6 годам, как он и предсказал.